Глава 3. Дук успокоился. Поднявшись с пола, он приблизился к зеркалу, чтобы посмотреть, как выглядит грусть. А она тут как тут, залила ему щеки краской, и тогда он, протянув руку, пощупал то, другое лицо, и было оно холодным. В доме повеяло вкусным вечерним запахом свежих пирогов. Дук побежал через сад на кухню и не пропустил тот момент, когда бабушка вытаскивала из курицы диковинные потроха. Потом он выглянул в окно и увидел, как братишка Том залезает на свое любимое дерево, чтобы добраться до неба. А кое-кто стоял на крыльце и попыхивал своей любимой трубкой. «Дедушка, ты здесь? Фу ты, ох, надо же! И дом на месте, и город!» «Сдается мне, и ты здесь, парень». «Ага, точно да». Деревья оперлись тенями на лужайку. Где-то стрекотала запоздалая газонокосилка. Она подравнивала былое, оставляя за собой аккуратные холмики. «Деда, вот скажи!» Тут Дуглас зажмурился и договорил уже в темноте. «Смерть – это когда уплываешь на корабле, а вся родня остается на берегу?» Дедушка сверился с облаками. «Вроде того, Дуг. А с чего ты вдруг спросил?» Дуглас проводил глазами удивительное облако, которое никогда еще не принимало подобных очертаний и никогда больше не станет прежним. «Говори, дедушка». «Что говорить-то? Прощай лето». «Нет», – беззвучно закричал Дуглас, – «этого не надо». И тут у него в голове поднялся ураган.